стало веселее. Мне снился сон. Он был так странен, я б выдумать его не мог. Здесь, в соблазнительном тумане, назначил Сталин мне свидание. Пришел, уселся на диване и после долгого молчания спросил, он дьявол или Бог? Я к Эдику рванул в архив, кричу ему, что Сталин жив. Все. Больше не скажу ни слова. Он, кажется, явился снова. Но наяву, а не во сне. Теперь я в нем живу, а он живет во мне. Ведь были мы непобедимы, сильнейшие из всех держав. Ну что, молчите, подхалимы? Что, может быть, Радзинский прав? Сидит он в Йокелемене, листает наши материалы, по полкам делая турне, концы все знаю и начало. Он не выходит из архива, а вы все ночи, все подряд, не выходя без перерыва, веселых смотрите, ребят. Ну что вы выпятили груди? Какое вы политбюро? Все в орденах. Да вы не люди, хоть смотрите со мной кино. Я сам ему перезвоню. Он не откажет мне, царю. Да, Эдвард. Так вот, Эдвард, пока мы живы, вернитесь, напишите вновь, души своей подняв архивы, еще страницу про любовь. Кто говорит? Ну, напишите, коль не спится, свою 105-ю страницу. Алло, вы слышите? Отпали? Кто говорит? Что-что, мы не туда попали? Кто говорит? Я думал, вы меня узнали. Кто говорит? Кто говорит? Товарищ Сталин. Что вы молчите, Эдуард? Куда девался ваш азарт? Да-да, тот самый Сталин, Эдик. Тот, кто привел страну к победе. Алло, алло. Нас перебили. Вы живы или вас убили? Ну что же, Эдик, помолчите. Опомнитесь, перезвоните. Послушай, Николай Иванович, послушай, Коля, твою мать. В архиве я остался на ночь не для того, чтобы болтать. Ты мне мешаешь, понимаешь? Ведь, Коля, ты отлично знаешь, кем я в архиве занимаюсь. Все, дорогой, пока. Прощаюсь. Фу. Как меняется погода. Трещит башка, я будто пьян. Дымит вовсю труба завода, и за окном сплошной туман. Все мутно, нереалистично, там ничего не разглядишь. Куда ни глянь, такая тишь, что даже как-то неприлично. Кругом как будто ни души. Трамваев нет, и нет машин. как будто взяли всех за ворот и силой вывезли за город. Что это? Молния? Огонь? Стреляют? Или это гром? Как будто здесь аэродром. И что так чешется ладонь? Вот это гром! Какая мощь! Фу, как из шланга хлещет дождь. То холодно, а то тепло. Как будто птица бьется об стекло. Замерзли окна! Снег пошел! Там лето или там зима? О, боже мой, какая тьма! Спасите, я схожу с ума! Откройте двери! Свет включите, мне больно, тут мне расстегните, мне плохо, дайте мне воды. Спокойно, Эдик, не кричите и не парите ерунды. Не надо, Коля, что за хохмы? 12 ночи бьют часы, я заболел, я просто сдохну. Сними, пожалуйста, усы. Я без усов, мне нечего снимать. Вы, Эдик, плохо видеть стали. Мне не до шуток, твою мать. Ты Коля. Коля. Нет, я Сталин. Вот только дай свободу вам, дай волю. Нет, Коля, я тебя уволю. Такое слушать не привык. Ну, что мне сделать сейчас с вами? Сначала вырву вам язык, ну, а потом займусь усами. Я знал, что вы за мной придете. О, наконец зажегся свет. Вы здесь во всех углах живете. Мне срочно нужно в туалет. Какой, однако, вы смельчак. То за перо, то на стульчак. Какой вы все же грубиян.